Глава 24. Надо сказать, что коктейль я нашла давно, но решила пока этот козырь приберечь до поры до времени, поскольку на тот момент так и не придумала, как его лучше использовать. И вот сейчас пришло его время. Поскольку я не знала, что именно в этом коктейле воздействовало на Альтаира, мой приятель-падальщик разбрызгал всю смесь на пороге возле всех входов. Парадного, через который проходили гости, и заднего, которым пользовался персонал, включая официантов. Жидкость должна была оставаться на подошвах обуви как официантов, так и гостей. За утро они разнесли смесь по всему залу. Кроме того, падальщик время от времени подливал еще, на тот случай, если в зале будут слишком тщательно протирать полы. И хоть количество этой жидкости было недостаточно, чтобы Альтаир снова полностью утратил контроль над трансформацией в демона, но она должна была мало-помалу делать его все более возбудимым и эмоциональным. Как раз в этот момент незаметный услужливый официант очень вовремя принес мне заказанный американо, снова потоптавшись перед нашим столом. Скрывая улыбку, я с удовольствием отпила превосходно сваренный кофе. Взгляд Альтаира на миг остановился на моих губах. Что ж, судя по всему, мне и в самом деле не померещилась его реакция во время разговора в ванной. Интересно, в какой момент он начал смотреть на меня не только как на полезную вещь? Следовало заметить это раньше. Пока он делал заказ, я наслаждалась своим напитком и осматривала зал, подмечая реакцию окружающих. Мне было важно, чтобы меня продолжали поедать взглядами. Ради этого я заранее подобрала место, на которое открывался наилучший обзор. Здесь на меня падал свет, заставляющий украшения сверкать, губы таинственно поблескивать, кожу сиять, а волосы переливаться. Сейчас я была актрисой и должна была блестяще сыграть свою роль. В противном случае моей участи вряд ли кто-то мог позавидовать. Что ж, пока все шло идеально. Большинство мужчин таращилось на меня, завороженно подавшись вперед, а женщины то бросали томные взгляды на Альтаира, то завистливо рассматривали меня, явно пытаясь найти, к чему придраться. Судя по лицам, у них не получалось. Альтаир тоже самодовольно покосился на зал, явно наслаждаясь всеобщей завистью и вниманием, а потом снова посмотрел на меня. Мне не понравился этот взгляд. Сейчас он пришел убеждать меня остаться, но смотрит так, будто я уже ему принадлежу. Явно не сомневается, что выиграет. Видимо, сейчас достанет козырь из рукава. Что ж, я первый ход уже сделала. Посмотрим, чем ответит он. Я напряглась, ожидая его следующих слов. «Завтра ночью заканчивается твой контракт», — неторопливо начал демон, не демонстрируя никакого сожаления по поводу сказанного. «Ты не передумала?» «Разумеется, нет». «Что ж, однако должен предупредить. Тебе придется напоследок поработать. Раз контракт перестанет действовать ночью, у нас в запасе целый день, поэтому ты примешь последнего клиента». «Ага, вот мы и перешли к главному. Надо думать, клиента ты подобрал такого, с которым никто в здравом уме не свяжется». Я не спрашивала, я утверждала. «Я бы не стал подсылать к тебе какое-нибудь чудовище», — сделал вид, что оскорбился он. «Это высокопоставленный демон, который, между прочим, входит в состав правящего совета в нашем мире. Да, он очень опасен, но ты умная девочка, и для тебя нет ничего невозможного. Знаешь, он давно интересовался тобой. До него дошел слух о твоих талантах, и он рассудил, что ты можешь помочь и ему закрепиться в человеческом мире. Он намекнул мне, что нельзя отпускать столь полезного человека. Я оберегал тебя как мог, но сейчас он узнал, что ты вот-вот перестанешь быть частью мира нечисти, поэтому вынудил меня устроить вашу встречу. И между нами говоря, он вполне способен подстроить какую-нибудь гадость, чтобы заполучить тебя. В нашем мире он славится своим искусством убеждения. Говорят, никто не в силах возражать ему. Это его врожденный дар. Поэтому даже глава совета побаивается его и старается не вступать с ним в открытые споры. У меня не нашлось цензурных слов. Ну, Альтаир, вот значит, что ты для меня припас. Боюсь, детка, уберечь тебя я смогу только одним способом, сочувственно добавил этот лицемер, будто и в самом деле заботился обо мне. С моей печатью на тебя не сможет претендовать даже он. Чужая собственность неприкосновенна, так что предлагаю тебе немедленно согласиться, иначе потом будет поздно. «Чужая собственность», — повторила я, горько усмехнувшись. «Вот она, вся суть его отношения ко мне». «Я неправильно выразился», — тут же выдал очаровательную улыбку Альтаир. «Как бы там ни было, твой высокопоставленный клиент ничего не сможет сделать», — перебила я Альтаира, напряженно ища выход из ситуации. «Контракт перестает действовать в полночь. После этого я обрету неприкосновенность, стану снова считаться человеком. И у вас с ним не будет права хоть как-то на меня воздействовать. Иначе стражи накажут вас». «Не все так просто», — мило покачал головой Альтаир и снова хищно глянул на мои губы. «Вкусный кофе. Знаешь, по моей просьбе в него кое-что добавили перед тем, как подать тебе». «Что?» — насторожилась я. «По контракту ты не можешь причинить мне вред». «Конечно, не могу», — возмутился он. «Наоборот, я защищал тебя. Это особое зелье из магических трав, очень, кстати, редкое. Оно абсолютно безвредное. Более того, оно на длительное время даст тебе необыкновенную устойчивость к любым воздействиям на разум. Видишь ли, последний клиент славится своим умением проникать в голову, поэтому лишней такая защита не будет. Но это зелье меняет тебя. Пока оно действует, ты не можешь официально считаться человеком, так как обретаешь новые способности, которыми может обладать только магическое существо. А самое прелестное — это вмешательство было бы невозможным без твоего одобрения». «Но я не одобряла». «Уверена? В момент заключения контракта ты дала мне позволение защищать тебя, а зелье как раз исключительно защитное, так что никаких противоречий нет. Оно почти как тот оберег, который я дал тебе в первый день. Разница лишь в том, что оберег никак не воздействует на твою человеческую сущность, и его легко можно уничтожить. Даже ты сама можешь избавиться от него. Для этого достаточно лишь желания. А вот с зельем так не получится». Он замолчал, а до меня дошло. Зелье действует длительное время. Выходит, после окончания контракта я не смогу обрести неприкосновенность. И при этом я уже не буду работницей Альтаира, а значит, стану ничьей. То есть на время действия зелья я останусь один на один с миром нечисти, и любой демон сможет в это время сделать со мной что угодно. Например, поймать, запугать и вынудить принять его покровительство. Альтаир сделал все, чтобы у меня остался только один выход — дать ему поставить на меня клеймо и добровольно согласиться стать его собственностью.